Путешествие в далекое прошлое. Реликтовое излучение не возникло в каких-либо источниках, подобно свету звезд или радиоволнам, родившимся в радиогалактиках. Реликтовое излучение существовало с самого начала расширения Вселенной. Оно было в том горячем веществе Вселенной, которое расширялось от сингулярности. Если подсчитать общую плотность энергии, которая сегодня содержится в реликтовом излучении, то она окажется в 30 раз больше, чем плотность энергии в излучении от звезд, радиогалактик и других источников вместе взятых. Можно подсчитать число фотонов реликтового излучения, находящихся в каждом кубическом сантиметре Вселенной. Оказывается, что концентрация этих фотонов 500 штук в сантиметре кубическом. Напомним, что средняя плотность обычного вещества во Вселенной около 10 в минус 30 степени грамм на сантиметр в кубе. Это значит, что если бы мы размазали все вещество равномерно в пространстве, то в одном кубическом метре был бы всего один атом водорода, наиболее распространенного элемента Вселенной. В то же время в кубическом метре содержится около миллиарда фотонов реликтового излучения. Таким образом, кванты электромагнитных волн, эти своеобразные частички, распространены в природе гораздо больше, чем обычное вещество. Реликтовых фотонов в миллиард раз больше, чем тяжелых частиц протонов. Если мы учтем помимо водорода и другие химические элементы, в состав ядер которых входят не только протоны, но и нейтроны, то это практически ничего не изменит в нашей оценке, так как весь водород – главный элемент в природе. Итак, 10 в 9 степени реликтовых фотонов на одну тяжелую частицу. Мы знаем, что сегодня в каждом кубическом сантиметре межгалактического пространства около 500 фотонов, летящих с предельной скоростью во всех направлениях. Каждый фотон имеет свою энергию, соответствующую его частоте. При температуре 3 градуса Кельвина большинство фотонов имеет энергию 10 в минус 15 эрг каждый. Значит, в каждом кубическом сантиметре имеется энергия реликтового излучения, равная произведению 10 в минус 13 степени эрг на 500, то есть 5 умножить на 10 в минус 13 эрг. Согласно закону Эйнштейна, каждой энергии соответствует масса. Энергии 5 умножить на 10 в минус 13 эрг соответствует масса 5 умножить на 10 в минус 34 степени грамма. Таким образом, в каждом кубическом сантиметре в наши дни есть 5 умножить на 10 в минус 34 грамма реликтового излучения. Напомним, что обычного вещества на каждый кубический сантиметр приходится в среднем 10 в минус 30 степени грамма. Значит, по массе вещества в 2000 раз больше, чем реликтового излучения. Поэтому хоть по числу штук фотонов гораздо больше, по общей массе обычное вещество сильно преобладает над реликтовым излучением. Масса реликтового излучения пренебрежимо мала. Проследим, что было и с теми, и с другими частицами в прошлом. В обозримом прошлом ни те, ни другие частицы не рождались и не исчезали. Здесь необходимы некоторые уточнения. Первое из них относится к реликтовым фотонам. Сегодняшняя Вселенная практически прозрачна для реликтового излучения. Ясно, что реликтовые фотоны в современной Вселенной в подавляющем большинстве не взаимодействуют с веществом и не могут из-за этого меняться в числе. В далеком прошлом, когда плотность вещества была велика и температура. Вещество Вселенной было ионизировано и являлось почти однородной плазмой. Оно тогда было непрозрачным для излучения. Реликтовые фотоны активно взаимодействовали с веществом. Но сколько фотонов в какой-то малый промежуток времени поглощалось в толщине вещества, столько же в этом горячем веществе и рождалось. Существовало, как говорят, равновесие между излучением и веществом. Поэтому и в этот период соотношение миллиардов реликтовых фотонов на один протон оставалось справедливым. Второе уточнение относится к протонам. В своем далеком прошлом, самые первые мгновения после начала расширения, во Вселенной было так горячо, что при температуре больше 10 тысяч миллиардов градусов столкновение частиц рождало протоны и их античастицы, антипротоны, нейтроны и антинейтроны. Ко всему этому мы еще вернемся. Пока мы не обращаемся к экзотическим первым мгновениям, можно считать, что и реликтовые фотоны, и тяжелые частицы – являются не рождающимися и не исчезающими. Помня это, отправимся в прошлое. В прошлом плотность числа из тех и других частиц была, конечно, больше, чем сейчас. И возрастали эти плотности при углублении в прошлое в одинаковое количество раз. Значит, остается неизменным их отношение. Один протон на миллион фотонов. Но между фотонами и тяжелыми частицами есть огромная разница. Масса тяжелых частиц все время неизменна, а энергия фотонов с расширением Вселенной уменьшается из-за красного смещения. Раз меняется энергия, значит меняется и масса каждого фотона. Эта масса целиком связана с энергией его движения. Раньше каждый фотон был энергичнее, а значит и тяжелее. В некоторый момент в прошлом суммарная масса миллиарда потяжелевших фотонов, приходящаяся на один протон, сравнивается с массой этого протона. В этот момент в прошлом в каждом кубическом сантиметре масса обычного вещества и масса реликтового излучения сравниваются. Произошло это, когда плотность вещества и равная ей тогда плотность излучения была 10 в минус 20 грамм, деленное на сантиметр в кубе. Температура излучения вещества тогда была около 6000 градусов. Реликтовое излучение было не радиоволнами, а видимым светом. Конечно, в эту эпоху не было отдельных небесных тел, они возникли существенно позже. А что еще раньше? Еще раньше масса реликтового излучения превосходила массу обычного вещества. Вот такое было совершенно необычное состояние. Его называют эрой фотонной плазмы. То, о чем мы будем говорить в последующих строках, покажется кадром из фантастического фильма. Мы подойдем к моменту начала расширения на ничтожные доли секунды, меньше одной стотысячной доли, и встретимся с совершенно необычными процессами. На ранних стадиях расширения основную долю массы физической материи во Вселенной составляет свет. И анализируя эту стадию, мы можем на время забыть о ничтожной доле примеси квантам света обычного вещества, того вещества, которое играет основную роль в наше время, из которого состоят звезды, планеты и мы сами. Продолжим путешествие в прошлое к сингулярности. Например, через одну секунду после начала расширения температура была 10 миллиардов градусов. При меньшем времени температура еще больше. При такой огромной температуре происходят процессы рождения и аннигиляции элементарных частиц. Например, процессы рождения пар электронов и позитронов при столкновении энергичных фотонов и аннигиляция пар электронов и позитронов с превращением в кванты света – фотоны. Для рождения пары электронов и позитронов надо затратить энергию, равную как минимум сумме масс этих частиц, умноженную на квадрат скорости света. Формула E равно mc квадрат. Следовательно, такие процессы могут идти лишь при температуре свыше 10 миллиардов градусов, когда много квантов света обладает подобными энергиями. Столкновение электронов и позитронов могут вести к рождению нейтрино и антинейтрино. Возможно, также и обратная реакция. Столкновение нейтрино и антинейтрино рождает пару электрон-позитрон. Столкновение нейтрино и антинейтрино рождает пару электрон-позитрон. Когда температура еще выше, возможно рождение более тяжелых частиц – протонов и антипротонов, нейтронов и антинейтронов, мезонов и других. При температуре выше 10 тысяч миллиардов градусов существовало примерно в равных количествах множество сортов частиц и в равных количествах их античастиц, в том числе и с большой массой. По мере расширения температура падала, и энергии частиц не хватало для рождения пар тяжелых частиц и античастиц, например, таких как протон и антипротон. Эти частицы вымирали. При дальнейшем уменьшении температуры вымирают разные виды мезонов. Очень важное событие происходит при времени около 0,3 секунды после начала расширения. В этот момент присутствуют кванты света, электроны и позитроны, нейтрино и антинейтрино. Для простоты мы говорим только об одном сорте нейтрино, об электронных нейтрино. При высокой температуре нейтрино и антинейтрино превращаются в электроны, позитроны и обратно. Однако нейтрино – частицы, очень слабо взаимодействующие с другими объектами. Для них даже плотное вещество прозрачно. И вот при 0,3 секунды после начала расширения все вещество Вселенной, включая электроны и позитроны, становится прозрачным для нейтрино. Они перестают взаимодействовать с остальным веществом. В дальнейшем их число не меняется, и они сохраняются вплоть до наших дней. Только их энергия должна упасть из-за красного смещения при расширении точно так же, как температура квантов электромагнитного излучения. Таким образом, в нашу эпоху во Вселенной, помимо реликтового электромагнитного излучения, должны существовать реликтовые нейтрино и антинейтрино. Энергия этих частиц должна равняться примерно энергии квантов сегодняшнего реликтового электромагнитного излучения. И концентрация их также примерно совпадает с концентрацией реликтовых квантов. Экспериментальное обнаружение реликтовых нейтрино представляло бы огромный интерес. Ведь для нейтрино Вселенная прозрачная, начиная с доли секунды после начала расширения. Обнаружив реликтовое нейтрино, мы могли бы непосредственно заглянуть в далекое прошлое Вселенной, информацию о которой несут эти частицы. К сожалению, обнаружить нейтрино столь низких энергий, каким должно быть реликтовое нейтрино, пока практически невыполнимая задача. В связи с этим напомним, что на наших глазах рождается нейтринная астрономия. Мы стоим на пороге систематического исследования потоков нейтрино, рождающихся при ядерных реакциях вблизи центра Солнца. Эти нейтрино позволяют непосредственно заглянуть в центр Солнца, так как вся масса Солнца для них абсолютно прозрачна. Нейтринное просвечивание Солнца позволит уточнить наши знания о его внутреннем строении. Точно так же в будущем астрофизикам предстоит осуществить нейтринное просвечивание нашей Вселенной. Итак, мы посмотрели, что было во Вселенной с веществом и излучением в первую секунду. Как ни фантастически кажется возможность рассчитать процессы в первую секунду с начала расширения, но современная физика позволяет это делать с полной надежностью.